Глава 28. Фрея растерянно смотрела на отмеченные преподавателем упражнения. Ее не было на лекции, когда он вернул студентам работы, так что пришлось достать их из специального ящичка для лентяев. Увидев написанное на первой странице, она испытала облегчение, что этот комментарий не увидели сокурсники. «Если только вы не работаете в какой-то другой системе исчисления, кроме базовой десятичной, советую обратиться к своему наставнику». Нацарапал он красной ручкой. Ниже красовался большой ноль, подчеркнутый дважды и сопровождаемый тремя восклицательными знаками. Может быть, в какой-то другой системе исчисления ноль – лучшая отметка, и преподаватель всего лишь пошутил, с надеждой подумала Фрея. Но быстрый поиск в интернете подтвердил, что ноль всегда равен нулю, независимо от того, в какой системе считаешь. Она стояла с листками в руке, оглядывая большое здание университета. Чудесное место, убежище от будничной рутины, заведение, посвященное знаниям. Фрея вспомнила то восхитительное чувство, с которым покупала осенью толстые учебники и канцелярские принадлежности. Книги пахли возможностью начать заново, и на этот раз все сделать по-другому. Стать бизнес-вумен, работать за границей, в прекрасных городах, покупать продукты в небольших специализированных магазинах. К сожалению, она упустила из виду очевидное. Куда бы ты ни переехал, какой бы аспект жизни ни изменил, ты никогда не сможешь убежать от самого себя. Пришло время взглянуть правде в глаза. Надвигаются экзамены, и если быть честной, ей вряд ли удастся сдать хотя бы один из них. И никуда от этого не деться. Сев за парту, она совершила ошибку, сделала неверный ход. Став бизнес-вумен, она не стала бы счастливее, чем в ипостаси психолога. Во-первых, ее не интересовал бизнес. Не лучше ли посмотреть в лицо собственным проблемам, чем зарываться в учебники по предмету, к которому тебя не тянет, пытаясь найти то самое неуловимое чувство удовлетворения? Изучение бизнеса не поможет избавиться от тревоги за Бальдура и маленькую сагу, не говоря уже о собственных финансах. Придется найти другой путь. Фрея вздохнула и еще раз оглядела здание. Потом подошла к мусорным бакам у входа, бросила в контейнер домашнее задание и повернулась спиной к университету, поставив точку в своей студенческой жизни. Треклятое авто отказалось заводиться с первого раза, и она объяснила это желанием еще чуточку задержаться в кампусе, насладиться духом товарищества среди транспортных средств того же калибра. Большинство студентов ездили на новых, безотказно работающих моделях, но хватало и драндулетов в состоянии не лучшем, чем старичок Бальдура. По ним она тоже будет скучать. С другой стороны, не придется больше читать язвительные комментарии, написанные красной ручкой. Мотор, наконец, ожил, чихнул, жалобно захрипел, и машина выкатилась с парковки. Первым делом Фрея собиралась заехать в дом ребенка, проинформировать директрису о том, что возвращается на полный рабочий день. Не самый приятный пункт в программе. Признавать поражение унизительно, тем более, что коллеги с самого начала относились к этому плану скептически. Теперь-то Фрея и сама понимала, почему. Они хорошо ее знали. Знали, что ее сильная сторона – поведение и эмоции, а не факты и цифры. Но она предпочла игнорировать очевидное, и вот итог. Приползла назад, поджав хвост. Но в данном случае директриса проявила понимание и не стала тыкать носом в ее неудачу. Вместо этого она предложила угоститься кофе и взять чашечку с собой в офис. Фрей даже стало стыдно за недостойные мысли. Каждый раз, когда директриса произносила что-то ободряющее, она смущенно прятала лицо за чашкой. Нет ничего удивительнее, чем видеть добрые отношения, когда ты сам чувствуешь, что не заслужил этого. Двигайтесь дальше. Как ваше сотрудничество с полицией? Все довольны? Фрея кивнула. Смена темы избавляла от утомительной необходимости чувствовать себя благодарной. Думаю, что да. К сожалению, расследование пока не продвинулось, но со мной это никак не связано. Просто мой вклад оказался невелик. Реагируйте должным образом и делайте все, о чем просит. Вы лучше всех знаете, как важно, чтобы полиция была на нашей стороне. Так значит, ваша роль сыграна? Не уверена насчет уикенда, но учитывая, как мало от меня пользы, чувствую себя в долгу перед ними. Вообще-то Фрея не рассчитывала, что полиция призовет ее еще раз. Просто хотела оставить выходные для себя, примириться с возвращением в прежний режим работы. И опасалась, что директриса, узнав, что она свободна, сразу же захочет ее задействовать. Ведь, как известно, самые тяжелые случаи приходятся именно на уикенды. Случаи до такой степени отвратительные, что их невозможно отложить до понедельника. Ей требовалось время, чтобы подготовить себя психологически. После затянувшегося на месяцы отрыва она успела напрочь отвыкнуть от этих смен. Лучше входить в рабочий режим плавно и постепенно, на первой передаче, словно в машине брата. Кроме того, Фрейя обещала матери Саги присмотреть за малышкой в субботу, и, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы тащить племянницу с собой на вызов. Директриса отпила кофе. «Как те бедные дети, с которыми вы общались? Подростки всегда трудно переносят потерю близких. Они из мелочи способны устроить драму. Им оказывают психологическую поддержку». «Да, помощь предложили всем, кто в ней нуждается». Фрейя поставила на стол пустую чашку. «В этом деле проявился аспект буллинга, хотя прямой связи со случившимся он вроде бы не имеет. Приятного в этом мало». «Ох, я не эксперт в данном вопросе, но знаю, что буллинг принимает порой отвратные, уродливые формы. Сейчас эта проблема стоит гораздо острее, чем в пору моей юности. В то время такие проявления казались невозможными». Она задумалась. «Вы давали им какие-то советы, как вести себя при буллинге? Не уверена, что это такая уж хорошая идея. Комитет защиты детей пользуется услугами людей более квалифицированных и лучше разбирающихся в этой области, чем вы». «Нет, с такой просьбой ко мне не обращались. Буллингом полиция не занимается, у расследования другая цель. Но на всякий случай я проконсультировалась с однокурсником по университету, экспертным в этой области». «Неужели? И с кем? С кем такого я знаю?» «Его зовут Кьяртон, у него практика в городе». «А полное имя?» «Кьяртон Гейерсон». «А, да, конечно, знаю. Женат на кузине моей подруги. Я так понимаю, дел, связанных с буллингом, у него предостаточно». Фрейе пришлось приложить усилия, чтобы не выдать себя неосторожной гримасой. «Он разведен или в процессе?» «Он упомянул об этом, но, может быть, я неправильно его поняла». «Разведен? Господи, нет. Они счастливы в браке. По крайней мере, так было еще в прошлый уикенд, когда моя подруга обедала у них». «Должно быть, я ошиблась». Фрейя вежливо улыбнулась и поднялась. «Мне пора. Хочу приготовиться на случай возможного вызова». Ей удалось уйти, сохранив самообладание и вполне успешно скрыв бушевавшую внутри ярость. Но почему каждый раз, отправившись на поиски чего-нибудь обычного, вроде компании или секса, она обязательно оказывалась в дерьме? Ведь не настолько же ей плохо, чтобы прыгать в постель первого же попавшегося мужчины. Фрейя пыталась реанимировать машину, когда позвонил Хюльдер. Детектив так и не понял, что случилось, когда она сходу послала его куда подальше, прежде чем выслушать. Настроение у нее улучшилось. Большую часть раздражения и общего недовольства мужчинами принял на себя Гюдлигер, что было не совсем справедливо. Уж он-то точно не делал Фрейе ничего плохого, разве что всегда был неестественно вежлив. Похоже, именно ему поручили проинтервьюировать подруг Стеллы. Хюльдер же составил пару сэтлей, вызвавший для допроса двух мужчин, клюнувших на наживку и попытавшихся заплатить за секс с Адальхейдер. Случилось это уже после звонка Хюльдера и, следовательно, не имело отношения к несложившемуся телефонному разговору. Понимая, что Гвюдлигер объясняет ее недовольство и плохое настроение отсутствием напарника, девушка постаралась взять себя в руки и собраться. «Мы знаем, Бьятный, что ты участвовала во всем этом. Твои подруги уже признались. В твоих интересах сделать то же самое». Гвюдлигер помолчал и уже мягче добавил. «Если, конечно, ты в этом участвовала». Фрейя растерянно моргнула. «Он же совершенно неподходящий человек. Слишком застенчивый, скромный и, похоже, неспособный интерпретировать сложные реакции и ставящие временами в тупик ответы девочек». Чувствуя, что по-другому не получится, она вмешалась, но постаралась при этом не наступать ему на ноги. Проблема молодого детектива состояла в том, что он хотел видеть всех счастливыми. Ее так и тянуло наклониться и шепнуть, что в данных обстоятельствах это просто невозможно. «Я не участвовала, то есть не напрямую, но, знаете, не по-настоящему». Девушку допрашивали последней, и она повторяла ту же историю, что и все остальные. Без сомнения, это интервью тоже закончится рыданиями. С другой стороны, Бьятный считалась лучшей подругой Стеллы и, возможно, знала чуть больше. Другое дело, как это из нее вытащить. Мы не хотели ничего плохого, просто разыграли ее вот так. Типа шутили. Я все знала, но ничего не делала, и придумала не я. Но говорю вам, это была такая шутка. Точно так же оправдывались и приятели Эйтеля. В данном случае шутка не самое подходящее слово. Фрей придала лицу строгое выражение. Надеюсь, ты сама понимаешь, насколько все серьезно. Стелла мертва, пропал мальчик, который всего лишь на год младше тебя. Если не будешь с нами откровенной, то подумай хорошенько, что ты за человек. Понимаешь, это вернется и будет преследовать тебя до конца жизни. Так что лучше поведать сейчас все, что знаешь. Выложить на чистоту. Хранить дурные секреты опасно. Они будут тебя грызть изнутри, как черви гложут яблоко. Снаружи яблоко выглядит нормальным, но если ничего не делать, то рано или поздно черви выберутся наружу. Поверь, тебе это не понравится. Сидевший рядом Гвюдлигер нервно облизал губы. Сравнение определенно пришлось ему не по вкусу, но это не имело значения. Девичье лицо залило бледность, так что желаемый эффект был достигнут. Папа сказал, что если вы будете угрожать, то я должна настоять на присутствии адвоката. Мне можно его пригласить? На этот вопрос ответил Гвюдлигер. Мы разговариваем с тобой как с очевидцем, а не как с подозреваемой. Очевидцам адвокаты не требуются. Да и стоят они недешево, так что это обойдется в кругленькую сумму. Уверена, что твой отец будет рад раскошелиться. И я не знаю, растерялась бедной. Но он точно заплатит, чтобы меня не отправили в тюрьму. Детектив нахмурился. А с чего бы тебя отправлять в тюрьму? Стелле, ты не сделала ничего плохого. Мы ни в чем тебя не подозреваем и хотим только, чтобы ты рассказала все, что знаешь о сайте проституток. Человек, напавший на твою подругу, возможно, как-то связан с ним. И ему могло не понравиться, что профиль Адельхейдер фальшивый. Фрей поневоле пришлось играть роль плохого полицейского. И если дело обстоит именно так, трудно предположить, что будет дальше. Не исключено, что он придет за теми, кто помогал Стелле. Разве не в твоих интересах, чтобы полиция схватила его раньше? Девушка поежилась, вжалась в спинку стула. На ней была та же одежда, что и в прошлый раз. Короткая по пояс куртка и длинный, обмотанный вокруг шеи шарф. В самом начале, едва сев на стул, она засунула руки в карманы. А когда съежилась, куртка подтянулась вверх так, что со стороны казалось, будто у нее нет шеи. Я не хочу впутываться в неприятности. Ну, знаете, из-за папы и мамы. Думаю, для твоих родителей самое главное, чтобы ты помогла нам найти убийцу. Даже если они рассердятся вначале, то потом все равно оттают. А вот если узнают, что ты что-то скрываешь, разозлятся по-настоящему. Полицейский придвинул к себе графин с водой, наполнил стакан и протянул его бьятной, хотя раньше она уже отказалась от такого же предложения. Это я тебе обещаю. А вы обещаете, ну, что меня не отправят в тюрьму? Спросила она, глядя на него. «Для тюрьмы ты слишком юна. В случае очень серьезного преступления суд найдет какое-то другое решение». «Что значит очень серьезное?» «В первую очередь, конечно, убийство и изнасилование, которое в нашем случае можно, наверное, исключить. Еще поджог, если он связан с угрозой жизни. Ну и кое-что другое в таком же роде». «Я никого не убила и не изнасиловала, и ничего не подожгла. На самом деле я ничего не знала, честное слово, это все Стелла». «Что это?» Гвюдлигер наклонился к бьятной, скосив один глаз на рекордер, дабы убедиться, что он работает. «Что сделала Стелла?» «Разместить фото придумала Стелла. Мне это казалось неправильным, но я не решилась возразить. Стелла привыкла, чтобы все было так, как она хочет, и жуть как злилась, если с ней не соглашались. Она придумала адрес для фальшивого профиля. Я сидела рядом и смотрела. Это мы знаем, твои подруги рассказали. Они ведь тоже при этом присутствовали, помнишь? Не всегда. Не тогда, когда мы получили имейл от того парня. Он уже оставлял сообщение на порно-сайте, говорил, что хочет встретиться. Мы думали, как здорово, как забавно. Но то, что он написал в том имейле... Фу, гадость. Это был настоящий извращенец. О ком ты говоришь? О каком мужчине? В Фейсбуке тысячи мужчин. Как его зовут, я не знаю, а адрес был какой-то дурацкий, вроде «Мистер Ловер» или что-то в этом роде. Те сообщения мы тоже читали, у нас есть доступ. Бьятный вздрогнула и опустила глаза. Но у вас нет сообщений от того парня, потому что Стелла их уничтожила. Про них даже девчонки не знают, по крайней мере, не все. Так что же все-таки случилось? Что в них было, в тех удаленных сообщениях? Гвюдлигер снова подался вперед. Она, в общем... Стелла написала ему и рассказала, где живет Адельхейдер. притворилась ею, ну и они как бы договорились о свидании и всем прочем. Еще они договорились, сколько он должен заплатить. Прежде чем продолжить, Бьятни взглянула на каждого из них из-под ресниц. 20 000 крон. Мы узнали на порно-сайте, что это обычная цена. И что потом? Он ответил, написал, что будет. Давно это было? Примерно с месяц назад. Гвюдлигюр кивнул. Видя, что детектив вышел на что-то, Фрейя не стала вмешиваться. Что дальше? Он пришел к ней? Или вы отправили его куда-то еще? Мы отправили его к ней домой. Тихо, едва ли не шепотом ответила девушка. Потом он просто взбесился. Прислал то жуткое сообщение. Пообещал, что посчитается с нами. Ее попросили повторить громче, чтобы было слышно на записи. Не знаю как, но он вдруг узнал, как зовут Стеллу, и все остальное. Догадаться, откуда поступила информация, не представляло труда. Когда незнакомец заявился к ней домой, Адальхедюр наверняка вычислила, кто его послал. Как именно он пригрозил посчитаться? Просто написал, что посчитается, но Стелла его прижала. «Прижала?» – удивился Гвюдлигюр. Фрей тоже не ожидала, что история примет такой поворот. «Как?» Она нашла IP-адрес, с которого приходили сообщения. Погуглила, почитала инструкции и сделала. Брат ее бойфренда работает на интернет-компанию. Он-то и определил, где этот IP-адрес зарегистрирован. Так она узнала имя и адрес. И даже нашла имя жены в телефонном справочнике. Продолжай. В общем, Стелла написала и пригрозила рассказать все жене, если он не заплатит. Сколько? 50 000. Потом еще жалела, что не назначила больше. Он бы наверняка заплатил. Его имя? Не знаю, она не сказала. В голосе девушки прозвучал намек на обиду. Может, боялась, что я тоже деньги потребую. Но я бы ни за что так не сделала. Вообще-то я их не видела. Мы только сходили один раз поесть, и Стелла заплатила. На этом все и кончилось. Остальное она взяла себе и покупала всякое, одежду там. Итак, деньги она получила. Как? Встречалась с этим мужчиной? Да, заставила его встретиться с ней в Хлеммюре. Он пришел и отдал деньги в конверте. Хлеммюр. Площадь в восточном районе Рейкьявика. Ты уверена? Она ничего не сочинила? Не сочинила. Я была с ней. Она попросила. Как бы для безопасности, на всякий случай. Если он вдруг набросится на нее. Но он ничего такого не сделал, только передал конверт. И плюнул на пол прямо ей под ноги. Можешь его описать? Ну, да, наверное. У него был фонарь. Фонарь? Да, синяк, как будто его глаз подбили. Гвюдлигюр отодвинул стул, поднялся и попросил Бьятни пройти с ним, чтобы записать ее показания. «Не фокусируйся на таких деталях, как подбитый глаз или одежда», — сказал он. «Вспомни то, что не меняется. Цвет глаз и волос, телосложение. Был ли он толстым или худым?» Девушка, казалось, не совсем поняла, что подразумевается под телосложением. И указала, что цвет волос человека может меняться. Фрейя взглянула на ее крашеные пряди и кивнула. Если завтра станет модно быть брюнеткой, эта девушка перекрасится уже сегодня. Выйдя из допросной комнаты, Фрейя заметила Хюльдера, сопровождавшего мужчину. Вероятно, одного из тех крипов, которые контактировали с Адальхедюр, и которого вызвали на допрос к Эртле. Бьятная вдруг остановилась как вкопанная. И, схватив Гвюдлигюра за руку, испуганно прошептала. «Это он! Тот жуткий тип с подбитым глазом! Это он!»